Глава 20. Проснулся я от щекочущих нос запахов еды. Ольги в постели не оказалось, как и в комнате, но длилось мое одиночество недолго. «Вот, Григорий, я тебе каши сварила», — зашла девушка с кастрюлькой. «Есть хочешь?» «Не откажусь», — кивнул я ей благодарно. Пара минут, и стол накрыт. Пока ел, ловил на себе взгляды Ольги, умильные и одновременно грустные. «Спасибо, очень вкусно», — отставил я пустую тарелку. «Не за что, заходи почаще». Забрав грязную посуду, так сама и не поевшая девушка вышла из комнаты, оставив меня в смятении. «Нет, намеки женского пола я понимаю, иногда. А тут он более чем прозрачный. Вот только нет у меня к ней чувств, хотя не сказать, чтобы Ольга мне совсем не нравилась. Поэтому обнадеживать ее я не стал», и уже хотел попрощаться, когда вспомнил о своем намерении выйти через девушку на Боголюбова. «Оль, а ты со своей бывшей соседкой продолжаешь общаться?» «Да, а что?» — напряглась почему-то девушка. «Просто мне нужно с Анатолием свидеться, а где он сейчас находится, я не в курсе. Вот подумал, что, может быть, Зинаида знает?» «А, это...» — облегченно выдохнула Ольга. «Да, возможно, я спрошу у нее». «Буду тебе очень благодарен. Ты и так мне уже много помог. Это самое малое, чем я могу тебе отплатить», — отмахнулась деланно равнодушно она. Больше задерживаться у Ольги я не стал и, подхватив сумку, покинул гостеприимную вдову. Первым делом я, естественно, направился в управление жандармерии. Институт подождет, а вот начальству о случившемся стоит доложить. Зайдя на территорию управления, я направился в здание с классами. Нет смысла идти к ротмистру без написанного отчета. А там это будет сделать намного удобнее. Никого не потревожу, да и с мыслями соберусь. Поздоровавшись с дежурным офицером на входе, взгляд скользнул по доске с расписанием дополнительных занятий, напомнив мне о собственном желании посетить уроки фехтования. Благо, они будут не сегодня, а только завтра. Найдя свободную аудиторию, я достал из сумки чистые листы, которые уже подходили к концу, и где-то за полчаса подготовил отчеты. Причем не только о нападении студентов, но и свои соображения по поводу мастерской в институте. И только после этого отправился к Алексею Петровичу. «Корнет?» — удивился ротмистр, когда я зашел к нему в кабинет. И тут же подобрался, понимая, что просто так я к нему в середине недели не явился бы. «Что случилось?» «Стычка со студентами, закончившаяся задержанием полиции. Вот здесь я все описал». Передал я ему пару листов. «Хм, ну, это ожидаемо. Судя по тому, что вы написали, вам ничего не грозит. В институте учатся преимущественно мещане». «А дворяне не стали бы так подставляться, но на всякий случай даю вам свое слово, что если дело примет серьезный оборот, то можете рассчитывать, что мы подберем вам надежного адвоката и выдадим средства на оплату его услуг». «Благодарю», — щелкнул я каблуками. «И вот еще, подал я отдельно уже отчет о мастерской». «Снова ваши предположения», — прочитав первые пару строк, усмехнулся Агапонов. Но вот дальше, по мере прочтения, его лицо уже не оставалось столь же благодушным и покровительственным. «А вот сейчас хвалю», — посмотрев на меня, серьезно сказал Алексей Петрович. «Это уже не выдумки, как с опиумом. Это действительно необходимо проверить. Я подам запрос, чтобы уточнить, во всех ли учебных заведениях так относятся к сохранности опасных химикатов. А заодно напишу записку в ведомство Савелия Лукича. Пусть его филеры проверят, насколько легко можно добыть реагенты для взрывчатки и в каких количествах. Если все настолько плохо, как вы описали, то ваши выводы будут поданы на самый верх». Поднял палец в потолок Агапонов и со значением посмотрел на меня. «Благодарю за доверие», — снова щелкнул я каблуками, как и положено младшему и подчиненному офицеру перед старшим. «Надеюсь, это все?» «Так точно. Тогда можете идти. Управление я покидал в уже приподнятом настроении. помощь при возникновении неприятностей из-за нападения мне пообещали. От моих выводов по мастерской не отмахнулись и даже начнут дополнительную проверку. Что еще надо? Пожалуй, только довести до конца дело с моим прошлым предположением. Если я смогу доказать, что был прав, то моя репутация у Агапонова еще сильнее вырастет. А там, глядишь, и новое звание дадут, и задание поинтереснее, чем следить за студентами. Поэтому я решил плюнуть и пока не идти в институт, а направился в сторону вокзала. Конечно, на сам вокзал мне не нужно, но вот городовой, что помогал мне при задержании бомбистов, служит рядом с ним, и я надеюсь его застать на рабочем месте. Просто так подойти и попросить свести меня с офицерами полиции, что могут дать или собрать нужную мне статистику по задержанным и их состоянии на момент задержания, я, конечно, не мог. Городовой меня пошлет и правильно, в принципе, сделает. Нужно было сначала расположить его к себе, а потом уже и подвести к необходимому разговору. И у меня есть мысль, как это сделать. Небольшая прогулка пошла мне на пользу, а свежий ветер выдул из моей головы тяжелые думы. Подходя к околотку, я заметил нужного мне городового. «Никифор Алексеевич!» — окликнул я вышагивающего по улице важного от доверенной ему должности городового. Всю голову сломал, напрягая память, чтобы вспомнить имя помогавшего мне полицейского, но все же смог не опростоволоситься. «Да», — повернулся он на мой голос, — «Григорий Балаговский». А вот городовой узнал меня сразу и даже на имени не споткнулся. «Верно. Снова бомбисты где завелись?» — насторожился усач и зыркнул по сторонам. «Слава богу, нет. Я поблагодарить вас хотел за помощь». Городовой удивленно крякнул и приосанился. «Поди не каждый день, к нему дворянин с благодарностями подходит. Если бы не вы, то меня и на этом свете уже могло не быть», — приветливо произнес я. Впрочем, тут я не особо кривил душой. Действительно, ведь без него мог и погибнуть тогда. Уж извините, что раньше не подходил. Служба, сами понимаете. Городовой важно кивнул, не забывая, впрочем, о моем более высоком положении. Вышло это у него на удивление ловко. Вроде и признает, что я прав, но при этом не забывает своего места и не смотрит на меня после моих слов свысока. «Вот, примите небольшой дар», — вытащил я из своей сумки бумажный пакет, завернутый в него бутылкой шустовского коньяка. «Я ведь помню его состояние на момент нашей первой встречи. Сейчас он не такой красный, как тогда. Значит, мое предположение было верным. Никифор Алексеевич тогда маялся сильным похмельем и все равно не сплоховал». «Не стоило, ваше благородие», — приняв дар, польщенно произнес он, не скрывая улыбки. Но возвращать пакет с коньяком обратно не стал, а задумался, куда его можно деть, чтобы руки освободить. Не положено ему в патруле с посторонними предметами ходить. Я его затруднения предвидел, а потому предложил свистнуть кого-нибудь из детей, что мимо по улице бегают, и заплатить тому за доставку ценного подарка до дома городового. «Они сопрут», — засомневался Никифор Алексеевич. «Неужто здесь нет того, кто часто мимо бегает и всегда на виду? С кого за пропажу и спросить потом можно?» «И то верно», — кивнул городовой и, оглядевшись, подозвал пацаненка лет 10. Разобравшись с презентом, повеселевший городовой осмотрелся, нет ли где нарушения общественного порядка, и вновь повернулся ко мне. «Никифор Алексеевич, у меня к вам просьба, надеюсь, подсобите». «Помочь я всегда готов», — тут же выпятил тот грудь вперед. «А что нужно?» «Да вот заела меня одна мысль, никак ее выкинуть не могу», — перешел я на доверительный тон. «Мнится мне, что люди, когда нетрезвые или в помутненном рассудке, чаще закон нарушают». «Так это не новость», — хмыкнул усач. «Сколько раз я сам, приняв на грудь, такое творил, что потом стыдно было. Но закон при этом не нарушал». Тут же опомнился городовой от накативших воспоминаний и сосредоточенно посмотрел на меня. «Да я и сам бывало чудил», — понимающе усмехнулся я, и мой собеседник тут же расслабился. «Но ведь есть те, кто не просто дебоширит, а и серьезные проступки совершает». «Это да, бывает. А нет ли в полиции какой статистики, кто чаще закон преступает? Трезвый человек или под влиянием алкоголя или иного препарата?» «Не слышал о таком», — почесал подбородок Никифор Алексеевич. «А если собрать такую статистику, хотя бы за неделю? Прежде всего меня интересует, преступают ли закон люди, принявшие опиум?» «Не знаю, ваше благородие. Может и можно. Только где я и где эта ваша статистика?» — развел тот руками. «Ну так, может, посоветуешь кого? А лучше представишь нас друг другу. Я в долгу не останусь». Городовой крепко задумался, даже в глаза в кучку свел. «К Роману Аркадьичу можно пойти», — через 3 минуты неуверенно произнес он. «Если кто и согласится, то только он. Другие или сразу в отказ пойдут, или причину, почему не могут сделать, найдут. Как пить дать?» «А что за Роман Аркадьевич?» «Так Тенетов, коллежский секретарь нашего участка». «Снова Тенетов. Не зря мне на ум он приходил, когда про статистику думал. А вот имя отчества я его и позабыть успел. Мне бы с ним поговорить тогда. Сможешь свести нас?» «Завтра подойти смогете?» — задумчиво почесал подбородок усач. «Я до завтра точно с ним встречусь. Спрошу». «Тогда до завтра», — кивнул я. Распрощавшись с довольным городовым, я, наконец, двинулся в институт. Территория учебного заведения походила на растревоженный улей. Новость о вчерашнем событии уже облетела весь институт, и студенты гудели, обсуждая случившееся. Но услышать их мнение не удалось. Все замолкали, стоило мне оказаться рядом, и возобновляли разговор лишь, когда я проходил мимо. Ректор оказался не у себя, а в деканате. Там же находились все деканы и оба проректора, что горячо обсуждали происшествие. Но на мгновение затихли, стоило мне войти в помещение. «А вот и один из участников события», — язвительно заявил Истринов. «Тот самый, что утверждал, будто в споре рождается истина, и сразу мне не понравился своим пренебрежительным отношением ко мне». «Григорий Мстиславович», — взмахнул руками ректор, — «ну где вы ходите? Мы уж грешным делом подумали, что вас все еще держат в полиции. Но я туда звонил, и мне сказали, что вас еще вчера отпустили». «Его отпустили, а вот студентов до утра продержали», — не унимался Истринов. «Хотя должны были наоборот. Зачем вы стреляли в студента?» — это уже был прямой выпад в мою сторону. Но я его проигнорировал, молча пройдя на свое место и, усевшись, обвел присутствующих равнодушным взглядом. «А что, собственно, не так?» — вскинул я бровь. «Что не так?» — взорвался Истринов. Видимо, он являлся неформальным лидером тех, кто поддерживал сторону учащихся. Вон пара деканов тоже смотрят на меня неодобрительно, но голос пока не подают. А вот остальным пока просто интересно, что я скажу. «Вы открыли огонь из револьвера по студентам», — продолжил Роман Наумович. «Ранили одного из них, причем серьезно. Кирилл Посеребряный теперь минимум месяц не сможет на занятия ходить». «Он из бедной семьи?» — тут же уточнил я. Мой вопрос сбил набиравшего воздуха в грудь Истринова и заставил сказать не то, что он хотел. «Нет, но какое это имеет значение? Самое прямое, если его семья обеспечена, то они могут себе позволить настой регенерации. Я сам однажды испытал на себе его применение. Стоит недешево, зато больницу студент покинет в тот же день». «Это не имеет значения». Все же Истринов смог взять себя в руки и вернуться к изначально задуманному наезду. «Вы не имеете права стрелять в учащихся. Я требую увольнения Григория Мстиславовича с должности. Он превысил свои полномочия». «Забавно», — сложил я руки на груди и посмотрел на декана факультета точных наук, как на бабочку под микроскопом. Тот от моего взгляда поежился, но отступать явно был не намерен. «Забавно», — повторил я. «Я так понимаю, все уже в курсе, что произошло?» Ответом мне были кивки ученых мужей. Несколько спокойных и парочка настороженных. «Тогда мне непонятна ваша реакция», — вернулся я к Истринову. «Если все в курсе, то знают, что это студенты напали на меня с оружием в руках, и я защищался. Причем первый выстрел был предупредительным, в воздух. Меня не послушали, и вот тогда, защищая свою жизнь, я и выстрелил уже по нападавшим. Но и тогда я бил не насмерть. Да и произошло это после занятий, то есть когда я уже не выполнял свои обязанности наставника. И вот тут вы мне заявляете, что это я напал и нарушил свои обязанности. Это и выглядит забавным. Вы либо не в курсе события, либо являетесь подстрекателем тех студентов, а сейчас пытаетесь их выгородить». «Да как вы!» — декан захлебнулся воздухом от возмущения и не смог выдавить ни слова. На помощь ему пришел ректор. «Григорий Мстиславович, давайте не будем делать скоропалительных выводов. Полагаю, Роман Наумович так близко принял события к сердцу, потому что один из студентов подает определенные надежды на его факультете и в какой-то степени является протеже нашего коллеги. Я хотел сказать, что когда такие же скоропалительные выводы сделал сам Истринов, ректор что-то молчал, но не стал. Незачем сейчас начинать бодаться еще и с ним. Все же до этого он меня поддерживал, а совсем без союзников среди руководства института мне не обойтись. Вместо этого я сказал иное. Тогда предлагаю дождаться официальной бумаги из полиции. Они разберутся, кто виноват, а кто жертва». «Эти разберутся, как же!» Вернувший дар речи, пробурчал Истринов. Но его запал уже иссяк, так что я лишь смерил его взглядом и отвернулся. «Тогда так и поступим», — произнес ректор. «Но до этого момента я требую поставить задержанных студентов на карандаш и сделать им выговор», — жестко заявил я, подавшись грудью вперед. «Но...» — растерялся ректор. «Пока что устный», — снова облокотившись на спинку стула, смягчился я. «Оставлять подобное безнаказанным не следует. Полиция, конечно, разберется, но их бумага лишь подтвердит сказанное мной и позволит отчислить нападавших при необходимости». Я то давил на деканов, описывая самые жесткие последствия для учащихся, а значит и для репутации института, то делал шаг назад, позволяя им облегченно выдохнуть. Это давало мне вести разговор и фактически ставить свои условия. А то вон до чего дошли, меня же обвинять удумали. «Да, устный выговор сделать стоит», — поспешно согласился Игорь Александрович. «Коллеги, раз мы выяснили вопрос, то предлагаю больше не задерживаться и идти к студентам». Деканы стали подниматься со своих мест и двинулись к выходу. Лишь лохматый декан философов Пирожков, проходя мимо меня, пожал руку и тихо сказал: «Так и надо с этими недорослями». «Что ж, пожалуй, пока что инцидент исчерпан. Посмотрим, что будет на занятиях». Илья Иванович, предупредительно постучав в дверь, заглянул к купцу его помощник. «А, Потап, заходи», — махнул своей лапищей посеребряный из-за стола. «Я выяснил, что произошло вчера вечером с вашим сыном и кто в него стрелял». Помощник встал перед столом купца, ожидая его разрешения говорить. «Рассказывай». «Пятеро студентов, один из которых ваш сын, напали после занятий на нового наставника по дисциплине». Уже на этих словах купец нахмурился, но перебивать помощника не стал. «У того оказался с собой револьвер, которым он сначала выстрелил в воздух, а когда не помогло, выстрелил в вашего сына». «Почему в него?» «По словам других студентов, именно ваш сын был тем, кто и подбил их поучить уму нового преподавателя. И во время нападения именно он скомандовал нападать на наставника». «Замена растет!» — гордо раздулся купец и тут же сдулся. «Жаль, что не думает, как дело провернуть, прежде чем его начинать. Ну а кто этот наставник?» «Григорий Балаговский, из тверских дворян. Еще больше печали вселил в своего работодателя помощник. Род из угасающих, от них осталось лишь три человека. Сам Григорий, его младшая сестра и дед, глава рода. В Москве у них связи вроде нет, вот только нынешний глава рода, Борис Леонидович Балаговский, раньше был генералом, кое-какие связи вполне могли остаться. Тем более, что в институт Григория приняли по рекомендации, чьей выяснить не удалось. Сам Григорий, бывший поручик, ушел в отставку по ранению, служил на границе, имеет боевой опыт. «Да, с кондачка не решишь, что тут делать», — задумался Илья Иванович. Пусть, по словам помощника, конфликт спровоцировал его сын, но для купца это было неважным. В их деле, без конфликтов и чуть ли не открытых войн, капитал не нажить. Так что пускай учится, шишки зарабатывает, потом пригодится. А вот спускать кому бы то ни было нападение на сына он не собирался. И жене обещал, и репутацию растерять можно, если противники прознают, что о младшего посеребренного ноги вытер простой учитель. «Значит, силой мы его сейчас наказать не можем. Тогда будем бить потому, что более ценно у дворян». Тяжелым взглядом посмотрел он на помощника. «Ударим по его чести».